Второе. Уинер и Луш распихивали горожан с упорством вепря. Они рисковали опоздать, и чтобы этого не произошло, пустили в дело весь потенциал. Сначала они устремились за гвардейцами из конвоя, после чего погрузились в толпу, чтобы просочиться вплотную к воротам. Сложная задача. Уинер и Луш справились с ней, лишь потому что пускали в ход кинжалы против особо ретивых горожан, норовивших опередить талхов, либо, того хуже, навалиться сзади. Позже они пустили кинжалы в ход, когда вонзились в стражников из заграждения. Прежде чем это случилось, Уинер видел, как погиб один из монахов, бросившийся в рукопашную вместо Биша. Видел, как другой талх стреляет из арбалета, несмотря на давку. Видел, как погиб Рапфия на стене. Уинер, как и Луш, не вмешивался, стремясь к моменту поднятия ворот. К счастью, заграждение состояло из комендантских воинов, не из гвардейцев. Они не стали убивать горожан, хлынувших на них, и поплатились за это. Люди, обезумевшие от долгого ожидания, против собственной воли, зараженные криками талхов, хлынули в заграждение, как вода в песок. Когда стражники опомнились, было поздно. Их длинные копья и мечи стали помехой в желании остановить прытких талхов. Основной порыв горожан удалось заглушить, но к этому моменту несколько десятков из них выскочили за ворота. Уинер нашел взглядом Лужа, убедился, что он вырвался из города, и сменил кинжал на арбалет. Повозка была недалеко. Ее встречала толпа, ожидавшая снаружи, и лошадь заржала, остановилась, несмотря на хлеставшего ее возницу. Тот попытался направить ее в сторону, вправо, где было поменьше народу. Рядом метались гвардейцы. Некоторые из них взмахивали мечами, отгоняя людей, закрывших дорогу. Уинер, вложивший стрелу в арбалет, заметил, что один из всадников свалился с лошади. Выстрелили из толпы. Работа заняла. Еще один гвардеец свалился на землю, пронзенный стрелой. Уинер выстрелил одновременно с Лужем. Оба выстрела оказались точны. Талхов заметили. Несколько гвардейцев развернулись к ним. Один из них, не колеблясь, поразил подвернувшегося под руку горожанина, выскочившего с талхами. Оба талха отпрянули, выиграв секунду, достаточную, чтобы вложить новую стрелу в арбалет. Двое гвардейцев умерли с мечами, занесенными над головой своих врагов. Третий гвардеец рассек пустоту. Луш увернулся. Талх метнул кинжал. Гвардеец выронил меч, схватился за распоротое горло и опал на шею лошади. Уинер вскочил на освободившегося коня. То же самое мгновением позже сделал Луш. Пока происходила эта стычка, возница направил повозку в сторону. Часть гвардейцев распылилась, разгоняя толпу. Рядом с повозкой находилось не более 7 воинов. Уинер и Луш, пришпорив коней, бросились к повозке. «Шанс есть», — подумал Уинер. Гвардейцы потеряли общее руководство. Оказавшись на свободном пространстве, они слишком растянулись. Конечно, Занл и Гел стянули на себя приличную группу, но, не будь суматохи, гвардейцы распределились бы более разумно. Похоже, Занл или Гел сместились в сторону, прежде чем Уинер пустил в дело арбалет. Одного из всадников убили. Уинер и Луш действовали по заранее согласованному плану. Луш, скакавший медленней, стрелял из арбалета, в первую очередь поражая тех, кто сближался с ним или готовил арбалет, если имел это оружие. Уинер уклонился от стычки, с двумя противниками третьего ранил. От четвертого его избавил Луш. Броском кинжала Уинер поразил возницу, и повозка сбавила темп. Не прекращая движения, Уинер вспорол покрытие повозки, рискуя зацепить и мальчика, просунул туда руку, нащупал маленькое неподвижное тело, не церемоня с рывком извлек ребенка, перекинул через круп лошади, хлестнул животное, переводя его в галоп. Все это заняло считанные минуты. Из более чем десятка гвардейцев шестеро еще остались живы. От одного из них Уинер увернулся, подставив под его удар свой меч. Вырвался на свободное пространство, нещадно стегая лошадь. Луж сместился в сторону городской стене, отдалившись от гвардейцев. Он обезопасил себя, тем самым страхуя уносившегося прочь Уинера от тех, кто пустился в погоню. Уинер с каждой секундой увеличивал отрыв. У него были все шансы скрыться вместе с мальчиком.